Глава 16. Эйрин. Я опустился на скамью беседки, глядя вслед матери. Не вовремя она вмешалась. Пока я разбирался с Бертом Вардасом, мама успела взять в оборот Ису, и, судя по виду ведьмочки, сейчас окончательно утвердить ее во мнении, что от меня нужно держаться подальше. Я даже не могу ее в этом винить. У матери крутой нрав, и она решила действовать с позиции силы, а не дипломатии. К сожалению, бросить Берта я не мог. Его нужно было допросить немедленно. В Инквизицию его вести было бессмысленно, слишком долго, а ментальное состояние парня ухудшалось с каждой минутой. На него явно воздействовали, пытаясь подчинить и сломить волю. Мне пришлось проявить чудеса владения ментальной магией, используя приемы, которые, как я думал, мне не даются, чтобы снять чужое влияние и освободить его разум. Вот только того, кто пытался подчинить Берта, опознать не удалось. Я только выяснил, что это был тот же маг, что натравил на нас живых мертвецов. В памяти Берта осталось несколько белых пятен. Ему явно приказали что-то сделать, а потом забыть об этом. Я отвез его сюда, в резиденцию, и велел запереть, надев антимагические цепи. «Эйрин, ты вроде бы хотел поговорить?» — спросила Иса, присаживаясь напротив. «Скажи, пожалуйста, как себя чувствует Берт?» «Сейчас спит», — ответил я кратко. Что конкретно с ним было, станет ясно, когда он проснется. Допрашивать сейчас нельзя, чревато ментальными повреждениями. Иса нахмурилась. «Но ты расскажешь, когда узнаешь? Или это военная тайна? И кто напал на карету?» «Расскажу, когда сам узнаю», — пообещал я. И решил сменить тему. «Не сердись на мою мать. Ее забота иногда принимает странные формы». «О, поверь, я не сержусь», — невесело усмехнулась Иса. «Леди Артлайрим подобна действующему вулкану. На вулканы не сердятся. От них просто стараются держаться подальше. Разумеется, ни на какой прием я не пойду. Ты ведь извинишься за меня перед ней». «Ты, на удивление, точно ее описала», — заметил я. «Вот только вряд ли она примет мои извинения и оставит тебя в покое. Ты ей понравилась». «Ты издеваешься», — решила Иса, скрестив руки на груди. «А вот мне совсем не смешно. И шутку с помолвкой я не оценила. Скажи, это все из заметки. Когда я избавлюсь от нее, никто больше не подумает, что я твоя невеста». В моей груди само по себе зародилось рычание. Драконья сущность инстинктивно среагировала на слова Исы. Я задействовал магию воздуха, поднял девушку вверх и пролевитировал к себе. Предупредил ее возражение словами. «Не возмущайся, это нужно для дела». Я переплел наши пальцы и заставил их загореться, выпустив внутренний огонь. Иса дернулась, ее зрачки расширились, а потом пламя стало из желтого разноцветным, как то, что горело в чаше совсем недавно. «Как это получается?» — спросила девушка. «Это ведь твое пламя». «Нет, Иса. Это наша общая магия, которая появилась после того, как мы обменялись силой». «То есть это все же не мой огонь?» Иса облегченно выдохнула. Посмотрела на меня с трогательной надеждой. «Эйрин, скажи мне, что вся эта история с невестой неправда». Она не верила в то, что мы помолвлены, и надеялась, что мама ошиблась. Мне это не нравилось. Никогда не думал, что девушка, которую выберет мое сердце, не захочет быть со мной. До знакомства с Исой я бы сказал, что это невозможно. Мне предстоит приручить ее. То, что маман неожиданно рассказала Исе о том, чем сейчас является наша связь, может повредить. Действовать нужно, не торопясь. Начал я издалека. «Твоя магия действительно необычна, Иса. Ее нужно развивать, и тебе может понадобиться индивидуальная система наставничества. Для того, чтобы в полной мере развить свои способности. Но сейчас не это главное. Я действительно кое-что сделал с нашей меткой без твоего согласия. Но это нужно для того, чтобы защитить тебя. Уж слишком сильно тобой заинтересовалась Инквизиция». «Но почему?» — удивленно спросила она. Я уловил крошечную паузу перед ее ответом. «Так бывает, когда человек пытается играть». «Потому что ты сейчас единственный свидетель исчезновения первой деревни», — сказал я, внимательно наблюдая за девушкой. «Все остальные выжившие бесследно исчезли. Мой доклад о твоем допросе посчитали неполным и хотели направить к себе еще мага-менталиста для более тщательного дознания. Но я говорила тебе, что готова ответить на все вопросы». «Он бы не задавал вопросы, Иса», — объяснил я. «Тебя бы подвергли глубокому ментальному исследованию». Это означает чтение всех воспоминаний, начиная с момента рождения. Это не только болезненно, но и всегда имеет последствия. Обычно к такому приговаривают преступников. Но почему решили сделать это со мной? Кое-кому в Инквизиции показалось подозрительным, что в живых осталась только ты, — пожал плечами я. Они решили, что ты можешь что-то скрывать. «Я ведь не отказываюсь сотрудничать!» — возмущенно воскликнула девушка. «И не совершала ничего предосудительного. Почему ко мне должны применять крайние меры?» «Мою невесту никто не посмеет допрашивать», — резко сказал я. С удивлением услышал в собственном голосе рычащие нотки. Спустя секунду осознал, что подался вперед, нависая над Исой, до предела сократив расстояние между нами. «Так не пойдет». Снова драконья сущность берет верх. Сознание словно раздвоилось. Умом я понимал. Вот-вот сорвусь, глядя на алые девичьи губы и грудь, что вздымалась под тканью платья. Но все, чего хотелось инстинктом, — это поцеловать Ису, прижать ее к себе, ощутить ее тело и дать выход страсти. «Спокойно, Эйрин». Неожиданно ее рука легла мне на шею, а потом ладонь переместилась на затылок, а пальцы легко сжались. Ведьма ласково улыбнулась и нежно проворковала. «Хороший дракон. Я здесь, никуда не бегу. А ты сейчас уберешь клыки, перестанешь изображать чешуйчатого монстра, и мы нормально поговорим. Идет?» До меня дошло, что Иса разговаривает со мной словно со злым псом, который решил порычать на хозяина. Она... держала меня за шкирку. Интересное ощущение. Дракон во мне готов был даже заурчать от удовольствия. Ему нравилось такое положение дел. И тел. Ведь девушка почти прижалась ко мне грудью, а ее губы стали еще ближе. Это мешало соображать и грозило окончательной потерей самоконтроля. Но Иса снова удивила. Взяв меня за плечи, она с силой усадила меня на скамью, поменяв наше положение. Попыталась отстраниться, но я удержал ее, усадив к себе на колени. «Идет», — сказал я. «Будешь сверху? Пока». «Жаль, тут нет цепей», — вздохнула девушка. «Пригодились бы». Я поперхнулся воздухом, увидев в ее воображении необычайно яркую картинку. Себя, растянутого за руки и за ноги и прикованного цепями к столбикам кровати. Иса стояла надо мной и держала в руках плетку, поигрывая ею и с предвкушением глядя на меня. Откуда ей может быть известно о таких играх? Я не поклонник подобного, но пробовал многое. А еще большим имел представление. Но она ведь невинная девушка. «Невинная не значит наивная или необразованная», — усмехнулась Иса и тут же спросила совершенно серьезно. «Эйрин, я могу встать с тебя? Ты вроде бы уже успокоился». Она легко провела пальцами по моей щеке. «И чешуи больше нет». «Я бы не рисковал», — сказал тоже очень серьезным тоном. «А то вдруг мой дракон решит, что ты пытаешься сбежать. Не хотел бы тебя пугать, но ему это очень не нравится. Так же, как и то, что ты пытаешься уговорить меня снять метку». «Ты так говоришь, будто бы ты и твой дракон — разные личности», — нахмурилась Иса. «Как это вообще работает? Вы общаетесь друг с другом, разговариваете, или ты как попаданец, в которого вселился монстр?» «Нет», — опроверг я такое нелепое предположение. «Мы одно целое. Я — дракон, а дракон — это я. Две ипостаси одного существа». «Тогда почему ты говоришь о драконе в третьем лице?» Иса поёрзала и попыталась слезть с моих коленей, и я ей это позволил. Что порадовало, девушка не стала отходить, а присела рядом на скамейку. Посмотрела на меня внимательно. «Я и правда хочу разобраться. Ведь ты как человек не можешь не понимать, что мы совершенно друг другу не подходим». «Но я не человек. И никогда им не был. А вот что насчет тебя?» «В каком смысле?» — недоуменно нахмурилась Иса. «Я простая девушка, родом из деревни». «Ты никогда не была простой». Я откинулся на спинку скамейки, хотя больше всего мне хотелось податься вперед к ней. «Твоя магия очень сильна, а то, что у нас получилось вместе, и вовсе необычно». Я снова взял ее руку и полюбовался на разноцветное пламя, что возникло из наших сомкнутых ладоней. «Интересно, почему оно обжигало мою мать? Она огненный демон, должна быть устойчива к любым видам огня». «Наверняка ты, когда росла, видела, что отличаешься от сверстников», — продолжил я, наблюдая за выражением лица девушки. «Не вышла замуж, хоть сватались, я уверен, многие». Я нахмурился, впервые подумав о том, что в родной деревне у Исы мог быть жених. Возможно, она до сих пор его не забыла, и поэтому так холодна ко мне. Это бы объяснило ее отношение. Девушка вздохнула и покачала головой с сочувствием, глядя на меня. «Я собираюсь сначала получить образование и построить карьеру, а уже потом создавать семью», — сказала она, глядя мне в глаза. «Никогда не хотела быть похожей на свою мать. Она родила, не будучи замужем, и меня воспитывала бабушка». «С тобой такого не случится», — заверил я. «Конечно, не случится», — согласилась Иса, вытянув свою руку из моей. «Я выйду замуж только, когда выучусь и смогу обеспечить себя и детей. И только за того, кого сама выберу». «Обеспечить детей?» — удивленно воскликнул я. «Но этим должен заниматься муж». «Ну, с мужем можно и развестись», — заметила Иса. «Или он загуляет, или что-то еще случится. А дети не должны зависеть от прихотей какого-то мужика». «Где ты могла набраться подобных мыслей?» — покачал головой я. «Я все больше жалею, что не могу поговорить ни с кем из твоей родной деревни». «Я успела пожить не только в деревне», — пожала плечами Иса. «Тебя не слишком опечалила новость о том, что последние выжившие исчезли», — заметил я. «А как я, по-твоему, должна была отреагировать?» — возмущенно воскликнула Иса, поднимаясь и отходя к другому краю беседки. «Расплакаться? Эрин, я не пойму, чего ты от меня хочешь. Нужно было меня допросить без проблем. Теперь выясняется, что твоего доклада в Инквизиции недостаточно, и мне хотят прочитать память. Так я с самого начала была согласна на инспектора, а не на тебя». «К твоему разуму не прикоснется никто, кроме меня». Я сам не заметил, как оказался рядом с Исой, снова почти вплотную. Между нами гуляло разноцветное пламя. «Эйрин, мне это надоело», — заявила Иса, ткнув мне в грудь пальцем. «Ты все время пытаешься загнать меня в угол и прижать. Выбери уже какую-то другую стратегию». «Ты не в углу», — заметил я. «Но мысль насчет стратегии мне нравится». Огонь между нами вспыхнул ярче, когда я резко подался вперед и поцеловал Ису. «Наконец-то!» Девушка издала возмущенный стон, а потом ответила с таким пылом, который удивил, похоже, ее саму. Иса сжала мои плечи, пытаясь то ли отстранить меня, то ли прижать крепче, а я наслаждался нежностью ее губ, которые оказались даже слаще, чем в моих мечтах. Еще ни к одной женщине я не испытывал подобного. К сожалению, Иса быстро опомнилась. Она с силой отстранилась, удивленно на меня глядя. Дышала девушка неровно. Ее губы припухли, а щеки покраснели. Благодаря ментальной связи я чувствовал ее смятение, но вместе с тем удовольствие и наслаждение от того, что мы делали только что. Но едва я начал снова наклоняться к ней, остановила меня, выставив руку. Ее ладонь уперлась мне в грудь. Я мог бы легко преодолеть ее слабое сопротивление, тем более что дракон во мне хотел сейчас только одного — продолжить начатое, избавить Ису от одежды и целовать не только ее губы, а показать ей, каким может быть настоящее наслаждение. Уверен, мы идеально подходим друг к другу, и скоро она в этом убедится. «Никогда больше так не делай. Не смей целовать меня». «Хорошо. В следующий раз добьюсь того, чтобы ты сама поцеловала меня». Я улыбнулся, неотрывно глядя на нее. Взял ладони девушки, прижал к своей груди и медленно повел вниз. Иса не пыталась убрать руки и не могла скрыть собственную реакцию. Ее золотисто-карие глаза потемнели, щеки порозовели, а дыхание участилось. Она подалась ко мне, почти прикоснулась грудью, а потом резко отшатнулась, словно осознав, что происходит. «Даже не представляю, что должно случиться для этого!» — воскликнула она. «А я думаю, тебе легко представить не только это», — заметил я, довольно улыбаясь. «Воображение у тебя богатое». Я воссоздал в памяти картинку, где Иса представляла меня на кровати, прикованного по рукам и ногам. Дополнил ее фантазию. Вот она отбрасывает плетку, подходит ближе, забирается на постель, затем на меня, наклоняется, и ее платье исчезает, оставляя девушку в одном белье. «Прости, Эйрин, но это останется лишь в твоих мечтах», — насмешливо произнесла Иса. Она повела руки вверх, заставив меня задрожать, и остановила их у меня на груди. «Целуешься ты, конечно, классно, но я как-то не привыкла к тому, что парень в самый интересный момент покрывается чешуей». «Не привыкла?» — возмущенно воскликнул я. Вовремя осознал, что она меня дразнит, и задумчиво добавил. «С другой стороны, раз ты признала, что тебе понравилось, я не буду убивать всех твоих знакомых мужчин». «А зачем убивать?» — Иса с тревогой посмотрела на меня. «Ничего личного. Этого требуют драконьи инстинкты», — пожал я плечами. «Убить всех соперников, чтобы получить руку избранницы». Иса наклонила голову набок, задумчиво глядя на свои руки, которые по-прежнему прижимала к моей груди. Такое впечатление, что она даже не обратила внимания на мои слова. На кончике пальца девушки загорелся разноцветный огонек. Она отняла руку, задумчиво посмотрела на него и спросила. «Скажи, Эйрин, а вот это драконий огонь? Или так можно назвать только то, что ты выдыхаешь, когда превращаешься в рептилию?» «Любопытно». Вспомнилось, что из всех артефактов в зале кубков Иса выбрала самый опасный — негасимый факел. Он был ей для чего-то нужен? «Знаешь, ты первая, кто на моей памяти назвал дракона рептилией. Почему ты так интересуешься драконьим огнем?» Я прикрыл глаза, сосредоточился и выдохнул тонкую струйку пламени себе на ладонь. «Зачем он тебе?» «Может, я хочу лучше узнать тебя», — произнесла Иса, потянувшись к моей руке. «Или ты против?» «Если только ты тоже позволишь узнать себя». «У этой девушки есть тайны, которые мне очень интересно разгадать. Разумеется, насильно считывать ее память я не буду, но с людьми это часто и не нужно. Достаточно слушать и быть внимательным». Я погасил огонь на своей руке, пока Иса не дотронулась до него. Она, конечно, моя пара, но рисковать обжечь ее я не хотел. То есть вот это разноцветное пламя, что у нас получилось, нельзя назвать драконьим огнем. Иса попыталась скрыть разочарование в голосе, но у нее не получилось. «Я обязательно покажу тебе, как оборачиваюсь и выдыхаю пламя, дорогая, но не здесь». «Да, не хотелось бы развлекать наблюдателей твоей матери интересным зрелищем. Кстати, у вас тут все слуги и охранники знают о том, кто вы на самом деле?» «Некоторые знают», — сказал я. «Но нас с тобой никто не видит. Во-первых, вокруг никого нет, а во-вторых, на беседке стоит завеса, рассеивающая внимание». «Значит, кусты шевелились от ветра», — сказала Иса, — «и мне показалось». «Нет, не показалось», — раздался от входа в беседку голос Вайрона. «Нам можно войти? У меня срочное сообщение». За спиной парня маячила Линара с грифоном на руках. Я убедился, что наша с Исой одежда в порядке, и снял магическую завесу. «Линара волновалась за подругу», — сказал Вайрон, и добавил мысленно. «Прости, что помешал, но я не смог пробиться к тебе по мысли связи. Принц морских демонов попросил о встрече. Сказал, что речь идет о водных порталах». «Иса, все в порядке?» — спросила Линара, подходя к подруге. «Моя ведьма уже потушила огонь и выглядела спокойной, но внучка Верховной все равно с тревогой осматривала ее». «Да, все хорошо». «У водных жителей безопасно», — сказал я вслух. «А еще визит к ним — прекрасный способ избежать приема, который собирается устроить моя мать». «Ты хочешь взять девушек с собой? Под воду?» Удивился Вайрон, но тут же задумчиво произнес. «Хотя ты прав. Как раз там им ничего не будет грозить. А еще, чтобы спуститься на морское дно, нашим красавицам придется одеться по моде местных жителей». Представив Ису в тунике из рыбьей чешуи, я понял, что поездка будет увлекательной. «О чем вы говорите?» — спросила Линара. «О чем бы ни шла речь, если это позволит избежать приема у леди Артлайрим, я обеими руками за», — заявила Иса. «Когда отправляемся?» «Может, лучше спросить, куда?» — поинтересовалась Линара, бросив на нее неодобрительный взгляд. «Леди, мы приглашаем вас в необычное путешествие», — сообщил я, поклонившись. «Сегодня у вас есть уникальная возможность познакомиться с невероятными обитателями южных пределов. Морским народом». «Морской народ живет под водой?» — уточнила Иса. «Ты говоришь о русалках?» — со страхом в голосе спросила Линара. «Но они же относятся к монстрам!» «Мы ведь обещали вам практику по монстроведению», — весело произнес Вайрон. «Так вот, у вас будет возможность убедиться, что не все монстры действительно чудовища». «Интересная у нас выходит поездка», — проворчала Иса. «Такими темпами мы к концу выходных выясним, что не все попаданцы — зло». «Нет, дорогая, тут ты ошибаешься», — я покачал головой. «Попаданцы — зло по определению». Иса тихонько вздохнула.